Глава 25. В этот вечер Лайл рано отправилась спать. Все время, пока невыносимо долго тянулся обед и остаток вечера, она мечтала уйти, сбежать от всех в свою комнату. Но, оказавшись там за запертыми дверями, Лайл почувствовала, что ускользнула от одного поколения Джерлингхэмов лишь за тем, чтобы очутиться в окружении бесчисленных представителей прошлых поколений. Эта спальня никогда не казалась нынешней хозяйке по-настоящему ее собственным жилищем. Но до сегодняшней ночи у Лайл не было настолько сильного ощущения, будто она лишь случайный гость в этой комнате, где не одно столетие жили другие люди. Проявляли свой вкус, устанавливали свои порядки и играли роли в жизни Тенфилда. Тяжелые портьеры закрывали окна. Затхлый воздух в комнате казался пропитанным древностью. Драпировки, ковер, старомодные обои с тисненным рисунком, массивная мебель – все источало этот запах. Запах тлена. Лайл быстро разделась и раздвинула портьеры. В одно мгновение комнату наполнила ночь, посеребренная лунным светом. Вместе с ней ворвалось свежее дуновение бриза. Лайл откинула одеяло, чтобы укрыться одной простыней. Потом легла, подложив ладонь под свою щеку, и устремила взгляд на вершины деревьев, возвышающиеся над итальянским садом, и на море, таинственно и тускло светящееся в темноте. Она чувствовала, что силам ее пришел конец. Она больше не могла ни о чем думать. С того момента, как Лайл договорилась о встрече с Мод Силвер, ее раздирали новые страхи и новые сомнения. Не исчезали и прежние. Одна страшная мысль постоянно возвращалась. Она была настолько ужасающей, что Лайл попыталась отмахнуться от нее. Но как только ей удалось избавиться от этой мысли, Лайл начала безумно бояться ее возвращения. Сознание Лайл пребывало в бесконечном напряжении, все время ожидая возвращения кошмара. Теперь это кончилось. Напряжение было так сильно, что лопнуло под собственной тяжестью. Разум Лайл бездействовал. В полнейшем хаосе только одна мысль сохранила четкие очертания. Дейл попросил ее помочь ему, и она согласилась. После этого она не могла поехать к мисс Силвер. Значит, придется завтра утром отправиться в Ледлингтон и позвонить ей. Причину не обязательно объяснять. Нужно только извиниться и сказать, что она не может приехать. Дальше этого мысли Лайл не шли. Она не может ехать к мисс Силвер, потому что Дейл попросил ее о помощи, и она согласилась. Она не может ехать к мисс Силвер, потому что это повредит Дейлу. Это не может ему помочь, но может ему повредить. Лайл заснула. Ей снились странные сны, будто она летела на самолете, оглушенная ревом его мотора. Все ветра мира проносились мимо, а облака вытягивались в тонкую нить, потому что летела она с быстротой молнии, и рядом не было пилота. Лайл летела совершенно одна. Сон кончился. Лайл на мгновение проснулась, увидела лунный свет, отвернулась от него и погрузилась в другое видение. Теперь ей представилась пустыня. Там не было никого, даже Лайл. Это было ужасное сосредоточие полнейшего одиночества. Место, где ты теряешь все, даже самого себя. Лайл вскрикнула и проснулась, дрожа и покрывшись холодным потом. Укрывшись, она снова заснула. В этом сне Лайл гуляла по своему любимому уголку сада. Ясный день клонился к закату. По какой-то незнакомой лестнице Лайл спустилась на морской берег. Этого пляжа она никогда не видела. Прямая твердая полоса золотистого песка и солнце, низко нависшее над водой. Все выглядело очень спокойным и умиротворенным. Начался отлив. Сон казался счастливым, но Лайл чувствовала невыносимую тяжесть на сердце. Вдруг позади она услышала шаги. Это были шаги Рока, оставлявшие следы на песке времен. И ничего нельзя было изменить. Шаги эти были неумолимы. Они неизбежно догоняли ее, и никакие силы не могли помочь Лайл обернуться, или пойти назад, или хотя бы остановиться и не двигаться. Внезапно на ее пути, закрыв свет, выросла скала. Она была такой же высокой, как Тейнхед, и вдруг это и вправду оказался Тейнхед. У подножия лежало разбитое камни тело Сиси Коул, накрытые жакетом Лайл. Шаги приблизились и оборвались, потому что путь закончился. Лайл посмотрела вниз на жакет, потом наклонилась и убрала ткань с лица. И оказалось, что мертвое тело принадлежит не Сиси Коул, а ей, Лайл Джердингхэм. Кто-то протянул руку и дотронулся до нее. Лайл проснулась. Комнату заливала тьма. Где-то в доме хлопнула дверь. К Лайл постепенно вернулось чувство ориентации. Она выбралась из кровати и подошла к правому окну. Туман поднялся с моря и закрыл луну. Невозможно было разглядеть хоть что-нибудь, кроме тяжелой портьеры сбоку. Лайл долго стояла у окна, вглядываясь в темноту.